Через полуоткрытую дверь послышался шум воды, льющийся из душа. У этой женщины блузка была какого-то странного романтического покроя. Она царапала мои нервы, как бормашина десну. А почему этим должен заниматься именно я? Об этом я особенно не задумывалась. Просто сегодня утром он услыхал сообщение о ракете и страшно разволновался. По-моему, он испугался, что все его мечтания пойдут прахом. А он же человек, ему захотелось поговорить с кем-нибудь. Ему необходим был товарищ, все равно кто. Ребенок, например, если ему не с кем играть, начинает плакать. И моя супруга со всем этим согласилась. Да, мы с ней чуть не расплакались вместе. Эккий вздор. Вы уж совсем зарапортовались. Ну, насчет того, чтобы вместе расплакаться, я, может быть, немного преувеличила. И куда она ушла? Этого она мне не сказала. Она только сказала, что пойдет немного прогуляться, пока мой муж у вас, чтобы дать бедняге возможность выговориться. Глупости. Уж свою-то жену я хорошо знаю. Не такая она лицемерка, чтобы жалеть голодного пса больше, чем голодного человека. Так уж и пса. Впрочем, в сердце своем женщина всегда остается женщиной. «Вы ничего не понимаете, сударыня», — проговорил я. Нарастающий гнев перекатывался у меня во рту, как таблетка от кашля. «Да, ничего не понимаете. Не знаю, такой ли он жалкий человек, ваш супруг, каким вы его считаете, но он странный человек. Если хотите знать, он в высшей степени самоуверенный и упрям. Он превосходный софист, а это, согласитесь, как-то не вяжется с поврежденным умом. Но ведь он так одинок. Сударыня, вы знаете, что такое топология? Кажется, было такое лекарство из водяных жуков. Безнадежно. Топология есть фазовая геометрия, и ваш супруг разбирается даже в этой области. Жалеть такого человека просто смешно. Как это нелепо с вашей стороны, сударыня, испытывать жалость к такому мощному мозгу. Да ведь он серьезно верит, будто он марсианин. Ну и прекрасно. Конечно, если у вас есть основания недвусмысленно утверждать, что это не так. Только не надо голословных утверждений. Честно говоря, если поразмыслить, будет трудновато решить, то ли ваш супруг, землянин, заболевший марсианской болезнью, то ли вы, марсианка, заболевшая земной болезнью. В диагнозе и из лечебницы черным по белому написано, что мой муж болен. Ну и что же? В лечебнице вашего супруга принимают за землянина, поэтому там и решили, что он сумасшедший. Своего рода предубеждение. Да, человек же он. Согласен. Совсем как человек. Но ведь доказательств, что он не марсианин, тоже нет. Глупости это. Ее круглые, как у рыбы, глаза с узкими зрачками широко распахнулись, как бы умоляя о спасении. И по контрасту все остальное вместе с ее простодушным бесстыдством мигом увяло и начало съеживаться. Монотонно шумела вода из душа. С гудящей от страшного напряжения головой я ринулся в поток садистского упоения. Нельзя же обо всем в мире судить по внешнему виду. Если бы вы древнему человеку сказали, что кит не рыба, он бы посмотрел на вас, как на сумасшедшую. Как же так, сенсей? У вас получается, что и я, может быть, марсианка? Вполне возможно. Или у вас, сударыня, есть весомые доказательства, что это не так? Вряд ли. А коль скоро доказательств нет, возможность всегда остается. Как странно. Но тогда вы тоже не можете утверждать, что вы не марсианин, заболевший земной болезнью. Естественно. Фактически у меня нет никаких доказательств, что я не марсианин. Довольно. Вас просто слушать страшно. Вы слишком нетерпимы, сударыня, а еще супруга марсианина. И вдруг она выпрямилась, сцепила руки перед грудью и завопила, как кошка. От неожиданности я решил было, что она ударилась в истерику. Но тут вопль перешел в торжествующий хохот, и до меня, наконец, дошло. Никому другому, а именно мне, следовало бы хорошенько переварить сказанные мной же слова о том, что нельзя судить по внешнему виду.